Там распоряжаешься ты. Официально я еще в отпуске. — И шикарно проводишь время, — сказал он, улыбнулся и ушел. Я сидел, жевал хлеб и думал, думал. Ни телефонов, ни адресов, которые могли бы навести меня на друзей Хелен, среди ее бумаг я не обнаружил. Значит, если Хелен и вела записи, кто-то их забрал. Единственная зацепка, которая у меня была, — это телефон Карло. Я знал одну девушку, работавшую на римской АТС. Однажды она вышла победительницей конкурса красоты, я написал о ней хвалебную статью, и пару месяцев мы были более чем друзьями. Затем она исчезла из моего поля зрения. Я решил, что утром разыщу ее и попытаюсь убедить разузнать для меня адрес Карло. Кроме этого Карло, с кем еще она могла быть знакома? Я порылся в памяти, стараясь вспомнить, не говорила ли Хелен во время наших встреч чего-нибудь о своих друзьях. И только когда я уже готов был сдаться и лечь спать, я вдруг вспомнил, что она однажды упоминала моего хорошего друга Джузеппе Френци, который вел политическую колонку в «L'Italia del Popolo». В свободное от журналистики время Френци волочился за женщинами. Он утверждал, что единственный подлинный смысл жизни заключается в дружбе с красивой женщиной. Зная Френци, я был убежден, что они с Хелен не просто дружили. У Френци была своя метода, а Хелен, если верить Максвеллу, не принадлежала к разряду недотрог. Я взглянул на часы. До полуночи оставалось 20 минут. Самое начало рабочего дня для Френци, который никогда не вставал до 11 и не ложился раньше 4. Я снял трубку и позвонил ему домой. А вдруг застану? Он сразу же снял трубку. — Эд? Телепнул, что ли? Он очень гордился своими американскими оборотами речи. — Я сам как раз собирался тебе позвонить. Только что прочел о Хелен. Это правда? Она действительно умерла? — Умерла, умерла. Я хочу поговорить с тобой, Джузеппе. Могу ли я подъехать? «Конечно, я жду». «Еду», — сказал я и положил трубку. Я вышел из квартиры и сбежал по лестнице к стоящему внизу Линкольну. Шел дождь. В Риме иногда начинает вдруг лить ни с того ни с сего. Я юркнул в машину, включил дворники, завел мотор и задом выехал со стоянки. Френци жил на Виа Клаудио под сенью Колизея. От моего дома до него было не больше 6 минут езды. Транспорта почти не было, и, дав газ, я уголком глаза заметил, как от тротуара отъехала машина с включенными подфарниками и двинулась следом за мной. Когда на нее упал яркий свет уличного фонаря, я увидел, что это тот самый Рено.